Глава 85. Документ. Ориентируясь по старой опорной балке, Никита наметил для умертвия новое направление раскопок, а сам двинулся обратно к выходу из подземелья. Парень и так провел тут довольно много времени, и надо было поспешить, если он не собирался опоздать на встречу с Алисой. Но перед этим необходимо решить вопрос со строителями, орудующими сейчас наверху. Никита проверил, на месте ли табличка вызова Арии. Потом еще немного помедитировал, убеждаясь, что накопленной в ядре энергии с запасом хватит на шаг тени. А потом уже привычным рывком, сначала ногами, а потом руками, направил себя на поверхность. «Кто вы?» Вокруг действительно сновало около десятка рабочих дворфов, и их старший как раз успел заметить появление Никиты. К удивлению парня, на этом реакция на его появление и закончилась. Хотя нет, парочка дворфов, перетаскивавших до этого брус размером с них самих, положила свою ношу, и каждый вытащил из-за пазухи рукоятки огромных пистолетов, в любой момент готовясь не только достать оружие целиком, но и применить его по назначению. «Я свой!» Никита не стал тратить время на объяснение и предпочел сразу, чтобы избежать возможных последствий, показать табличку вызова с именной руной Арии. Старший строитель тут же проверил цветовой код палочкой-артефактом, и после этого сразу же успокоился. А вот Никита не удержался и, воспользовавшись ситуацией, решил задать пару вопросов. «А почему вы строите ночью?» Парень пристроился к старшему среди дворфов, наблюдая за процессом. Вот пара строителей начертила прямо на земле руны, и недавний котлован принялся выравниваться, принимая очертания будущего погреба. Другие рабочие тем временем притащили угловые столбы и с размаху взяли и воткнули их в камень, словно тот по своей консистенции не отличался от желе. «Не знаешь?» Старший дворф гордо подкрутил ус. Увидев знак племянницы мастерсов, он, конечно, не начал доверять чужаку на все 100. Но вот поговорить был совсем не против. «Мы же дворфы! Веками наши предки строили дороги и дворцы под землей, где, как ты догадываешься, не особо светло». «Ваши способности не работают днем, при солнечном свете». Неожиданно Никита догадался, что к чему. «Да нет, работают», — дворф пожал плечами. «Только похуже. Днем мы бы возились минимум неделю, а так за ночь возведем внешний контур, а к вечеру уже все остальное будет готово». «Круто!» Никита не удержался от восторженной оценки способностей подземных жителей. Он ведь и сам успел поработать на стройке и знал, что возвести крепкое здание совсем непростая задача. А тут целый дом, где-то на 200 квадратных метров, фактически за сутки. Да на земле подобным рабочим цены бы не было. «Удачной ночи!» Никита попрощался со строителями, прежде чем возвращаться в секту, перешел улицу и заглянул в таверну напротив. Именно сюда великан Нульф ушел, когда они общались в последний раз. Сейчас здесь, конечно, было пустынно, и на появление парня отреагировала лишь огромная женщина, выглянувшая с кухни. Видимо, та самая толстушка Мэри. «Закрыто!» Она с недовольным видом оценила появление нарушителя спокойствия. Но Никита и не рассчитывал, что все будет так просто. «Передайте эту записку Нульфу». Парень подхватил со стойки ручку и обрывок меню, где быстро набросал, что будет ждать великана завтра в 9 в своем новом доме. Одна золотая монета помогла сонной хозяйке сменить гнев на милость и запомнить, чего от нее хотят. И Никита, крайне довольный тем, как все получилось, двинулся домой. Все же он молодец, насобирал сердца духов, узнал про дом, договорился со своим будущим продавцом о встрече. Теперь бы еще выяснить у Алисы все, что нужно о проклятых. И этот день можно определенно будет считать одним из самых успешных с момента появления в этом мире. Никита быстрым шагом двигался по пустынным улицам города, когда на одном из поворотов неожиданно столкнулся с парочкой, которую меньше всего ожидал увидеть. Меньше всего не потому, что совсем не ожидал, а потому что очень сильно старался об этом не думать. «Мисс Виктория, детектив Маули». Никита вежливо склонил голову, извиняясь, что налетел на этих двоих. Не поднимая головы, парень скосил глаза в сторону своей старой знакомой и был вынужден признать, что Виктория, пусть ей и шли ее обычные комбинезоны, в платье смотрелась исключительно обворожительно. «Ничего, можешь идти». Детектив Маули недовольно поморщился, но сделал вид, что все нормально, и попытался поскорее избавиться от лишнего участника этой ночной прогулки. «Подожди, Кит!» Никита уже собирался последовать совету детектива, когда его остановил голос Виктории. И этот голос звучал так напряженно и одновременно неуверенно, что парень даже сбился с шага. «Что?» «Оставь нас!» Маули повысил голос, но Никита его просто проигнорировал. Да, он не хотел ссориться с детективом. Но какое это имеет значение, если Виктории, судя по всему, нужна его помощь? «Можешь проводить меня до дома?» Девушка вытащила свою левую руку из джентльменского хвата детектива и сделала шаг по направлению к парню. Стало очевидно, что Виктория решила отделиться от своего спутника, и тот был этому совсем не рад. «Я слуга секты, а не твой». Никита сделал шаг вперед, чтобы Виктория оказалась спрятана за его спиной. «Ты уверен, что хочешь пройти против меня?» Детектив неожиданно успокоился и ехидно приподнял бровь. «Меня попросили проводить до секты, и я это сделаю». Никита подхватил Викторию под руку и начал медленно отходить от Маули, не зная, на что тот может решиться. «Тогда, думаю, тебе стоит отдать мне мою дощечку вызова». Детектив повелительно вытянул руку вперед. «Мне больше не нужно, чтобы такой, как ты, шпионил за мисс Гейбс». Никита тут же бросил быстрый взгляд на Викторию, пытаясь понять, как же та отреагирует на подобное открытие. Сам парень в такой ситуации был бы просто раздавлен. Но вот девушка лишь крепче сжала его ладонь. «Спасибо, что остался». Вот и все, что она сказала. Никаких обвинений в слежке, никаких упреков за то, что вел дела за ее спиной. Никита неожиданно подумал, что в темном мире, чтобы твой поступок оценили как благородный, надо сделать не так уж и много. Довольно иронично.